Кафе «Домино». В кафе «Домино» за двумя сдвинутыми столами сидели Олег Леонидов, Анатолий Маренгов, Сергей Есенин, Яков Блюмкин и актеры из художественного театра. «Скажи мне, Олежка!» — Есенин поставил на стол бокал. Блюмкин тут же налил. «Скажи мне!» — продолжал Есенин. «Ты так долго ждал свою Ленку, с мокрым задом по ее делам бегал. Тетушке ее продукты с Сухаревки возил. Я не понимаю, Сережа, что ты имеешь в виду? Где она? Почему ни разу я ее с тобой не видел? Почему, дружок мой добрый?» «Она себе положение делает», — вмешалась в разговор актриса Таня. «Много репетирует. А Константин Сергеевич разрешил ей досняться в фильме. Говорят, очень интересно получается». «Это не ответ», — Есенин упрямо крутанул золотым снопом волос. «Что она, нашей компании сторонится? Что скажешь, Олег?» «А что мне сказать? Не нравится ей «Домино». Вот и все». «А когда-то нравилось», — Маренгов отпил из чашечки. «Что делать?» — сказал один из актеров. «Барышня возвращает утраченное положение». «Зачем ты так говоришь, Саша?» — Татьяна возмутилась. «Лена Иратова талантливая, блестящая актриса». «Тебе неприятно все это слушать?» — наклонился к Олегу Блюмкин. «Скажи правду». «А ты как думаешь?» «Думаю, неприятно». «Правильно». «Олег», — Блюмкин обнял Леонидова за плечи, — «головушка отчаянная. Это не самое большое горе». «Послушайте», — вскипел Леонидов, — «вы так мне сочувствуете, как будто что-то знаете. Если это так, то вы просто обязаны сказать мне». «Успокойся», — благородный отец обнял Леонидова. «У Ленки все идет как надо. Константин Сергеевич очень ею доволен. Она за несколько дней стала примою. Фильма ее идет на ура. Сам Луначарский отсматривал отснятый материал и сказал, что получается первая революционная трагедия. И Иратову хвалил. Знаешь, на чем держится театр?» «Нет, на зависти. Вот и поползли служки да сплетни. Успокойся». «Попытаюсь», — Леонидов закурил. «И запомни, чем трагичнее ты будешь воспринимать эти разговоры, тем чаще они будут возникать». «Спасибо за совет, постараюсь». «Вот уж постарайся, брат». На эстраду поднялся человек в синем плаще до пят с серебряными разводами и в высоком колпаке, усыпанном звездами. «Дорогие коллеги, друзья, к вам пришел в гости театр варьете «Синее домино». Здравствуйте!» «Здравствуйте, здорово!» «Салют!» «Привет синему домино!» — разноголосо ответил зал. «Друзья, я хочу предложить вашему вниманию прекрасного артиста, Вадима Орг. Он один? Группа любимых вами певцов». В зал заглянул Лещинский, осмотрелся и скрылся в дверях. На эстраду поднялся человек в костюме Пьеро. Огромные густо подведенные глаза грустно посмотрели в зал. Он поклонился. Зал вспыхнул аплодисментами. «Друзья», — сказал Пьеро, — «я много лет дружил с Сашей Вертинским. Мы были с ним на юге. Но он уехал, а я вернулся домой. Когда мы пели за ширмой, слушатели частенько путали нас. Сейчас я исполню вам романс Александра Вертинского, который вы наверняка не слышали. Дорогая пропажа». Зал зааплодировал. Артист подошел к роялю, пробежал по клавишам, проверил настройку и, прежде чем набрать первый аккорд, повернулся к залу. «Друзья, в первом куплете я спародирую Сашу, а остальное буду петь сам. Уж больно мне нравится романс». Он несколько секунд посидел молча и опустил руки на клавиши. И внезапно зал кафе наполнил грассирующий голос Вертинского. «Самой сильной любви наступает конец. Бесконечного счастья обрывается пряжа. Что мне делать с тобой и с собой, наконец? Как тебя возвратить, дорогая пропажа?» Зал затих, истово слушая слова о несложившейся любви. Баронесса за угловым столиком вытирала глаза платком, ее девицы утихли. Замолчали люди в щеголеватой коже. Блюмкин глубоко вздохнул. Олег посмотрел и увидел совсем другое лицо страшного чекиста. Оно было печально. А певец продолжал. «Будут годы лететь, как в степи поезда. Будут длинные дни друг на друга похожи. Без любви можно тоже прожить иногда, если сердце молчит и душа не тревожит». «А теперь пою я», — объявил певец. «Но когда-нибудь ты совершенно одна. Будут сумерки в тихом и прибранном доме. Подойдешь к телефону смертельно бледна. и отыщешь затерянный в памяти номер, и ответит тебе чей-то голос глухой: он уехал давно, нет и адреса даже. И тогда ты заплачешь, единственный мой, как тебя возвратить, дорогая пропажа. Голос певца был чуть хрипловатый, но удивительно красивый, и последний куплет он спел с необыкновенным чувством. «Право, бис, давай еще!» Глеб выдернул из кармана куртки пачку кредиток, вспрыгнул на эстраду и положил их на крышку рояля. Одна из девиц баронессы по ее приказанию тоже отнесла деньги. Блюмкин встал, вытер глаза, поднялся на эстраду, снял с пальца перстень с черным камнем и надел на руку певцу. Зал безумствовал. В это время вошел Арнаутов с неизменным скептическим выражением лица. Подошел к Леонидову. — Здравствуйте, Олег. — Добрый вечер, Павел Сергеевич. — Что за дикий ажиотаж? — Певец прекрасный. Исполнил славный шансон Вертинского. Саша сошел бы с ума от радости, увидев, как принимает его пошлятина. — Вы не правы. Очень милые слова и мелодия прекрасная. — Олег, когда я нашел сюда... За их спиной неслышно возник Блюмкин. — Так вот, — продолжал Арнаутов, — очень милый молодой человек передал для вас записку. Арнаутов протянул Леонидову сложенный вдвое листок. — Что за человек? — спросил Леонидов. — Не старый, в форме железнодорожника, сказал, что не хочет подниматься, мол, здесь есть человек, который может устроить ему неприятности. — Товарищ Леонидов, я располагаю материалом, который заинтересует вас. Он касается мздоимства на Белорусско-Балтийской дороге. Инженер Сомов. «Любопытно, кого боится в этом зале инженер Сомов, и что это за история?» Леонидов взял со стула пальто. «Возьми Браунинг», — вытащил из кармана пистолет Блюмкин. «Мало ли что. Да кому я нужен? Чтобы меня ухлопать, не надо придумывать столь экзотический повод. Я скоро».